Глава десятая. Чудо с побочным эффектом. Я вошла в избу тихо, будто надеялась, что дом не заметит моего возвращения. Избушка, конечно, заметила. Половицы мягко вздохнули, печка откликнулась теплым гулом, скатерть на столе слегка дрогнула, как кошка, которая приоткрыла один глаз, но решила пока не вставать. — А я говорила, — буркнула изба, не без удовлетворения. «Уедешь, вернешься с глупостями!» «Не начинай!» — устало попросила я. Я прошла к столу, положила узелок, который Иван сунул мне почти торжественно. Яблоко внутри будто тянуло ладонь вниз. Тяжелое, плотное, живое. Даже через ткань чувствовался холодок. Не зимний, а глубинный, как у воды в тени. Я не развязывала. Сначала просто слушала, как за стеной потрескивают дрова. Баня топилась. Кто-то таскал воду. Слышно было, как плескалось, как скрипело ведро. Лад. Он действительно был здесь. Я почувствовала это не головой, телом. Тем самым новым телом, которое все еще было мне чужим, но почему-то особенно остро реагировало именно на него. «Он старается», — заметила избушка. «Не каждый так будет». «Я не просила», — ответила я. «Ты думала», — поправила она, — «а он услышал». Я сжала пальцы. Вот в этом и была проблема. Я не была готова, чтобы меня слышали. Я прошла к полке, сняла старую корзину, будто и правда собиралась что-то искать. Пара рубах, теплый платок, мешочек с травами. Руки делали привычное, а мысли бегали по кругу. Скажу ему — не скажу. Покажу — не покажу. А если сработает? А если нет? — Не ешь при нем, — вдруг заявила избушка неожиданно серьезно. — Не люблю я такие штуки при свидетелях. Я усмехнулась криво. — Ты тоже это чувствуешь? — А как же? Я старая, но не глупая. «Яблоко не пустышка, только, — она замялась, — не для печки оно». Я кивнула, будто решение уже было принято, и взяла узелок покрепче. «Я в баню», — произнесла я вслух, — «вещи возьму и вообще». «Правильно», — одобрила избушка, — «вода многое показывает и многое прячет». Я накинула платок, вышла на крыльцо. Морозный воздух сразу ударил в лицо, отрезвляюще, почти ласково. От бани тянуло паром горячим деревом, густо, надежно, как обещание. За стеной раздался голос Лада. «Яна?» Спокойный, теплый. Такой, от которого хочется сказать правду, и именно поэтому нельзя. «Я тут», — ответила я быстро, уже спускаясь с крыльца. «Сейчас в баню зайду». Он не стал подходить ближе, не пытался спрашивать. Просто продолжил делать свое, как всегда. Я прикрыла за собой дверь бани. Внутри было жарко, влажно. Воздух обнимал кожу сразу, без вопросов. Я опустилась на лавку, развязала узелок. Яблоко лежало на ладони, тяжелое, плотное, живое, не блестящее, не глянцевое, какое-то... Правильное. Цвет между золотым и зеленым, будто солнечный луч застрял в листве. Кожица гладкая, без пятнышек. И запах свежий, водяной, как утро у реки. Молодильное, — подумала я. И тут же обман. Я поднесла яблоко ближе, разглядывая. — Сразу не ешь, — вспомнился голос Ивана. — Дай отлежаться, оно умное. — Очень. — пробормотала я и посмотрела на дверь, на скамейку, на ушаты с водой. «Если не сейчас, то когда?» И откусила. Сначала ничего. Вкус был странный, но не неприятный. Свежий, чуть сладкий, будто яблоко знало, что ему нельзя быть приторным. Я сделала второй укус, и тогда все произошло сразу. Холод ударил снизу, не боль. А резкая ледяная тяжесть, будто кто-то схватил меня за ноги и потянул вниз. Пол ушел из-под ступней. Я охнула и вцепилась в край лавки. «Яна!» — голос Лады стал ближе. «Не заходи!» — вырвалось у меня резко. «Пожалуйста!» Холод поднимался выше, по коленям, по бедрам. Кожа горела и стягивалась, будто меня опускали в ледяную воду, а потом вынимали и снова опускали. Я посмотрела вниз и закричала. Ног больше не было. Там, где секунду назад были подол юбки и валенки, переливалась чешуя. Мелкая, плотная, зелено-серебристая. Хвост, тяжелый, чужой, мощный, лежал на полу, едва заметно подрагивая. «Нет, нет, нет!» — шептала я, не слыша собственного голоса. Руки тонкие, молодые, кожа гладкая, словно я вернулась лет на 15 назад. Волосы потяжелели, упали на плечи. Я коснулась их и почувствовала влажную прохладу. Пряди были зелеными, не ярко, как трава под водой. «Яна!» — тихо позвал Лад за дверью. «Я чувствую, что-то не так». Я сглотнула. «Уходи», — сказала хрипло. «Пожалуйста, я не хочу, чтобы ты это видел». Хвост дернулся, воздуха вдруг стало мало. Мне было трудно дышать, не от боли, а от паники. Сердце билось быстро, чуждо, будто я не в доме, а в лодке посреди тумана. «Я не уйду», — ответил он просто. «Я не боюсь ничего из того, что может с тобой случиться». И это было хуже всего. «Уходи!» — сорвалась я. «Я чудовище! Опять! По-новому! Я не такая, как ты думаешь!» За дверью тишина. «Я буду рядом», — сказал он наконец, — «когда ты будешь готова». Потом шаги, удаляющиеся. Я осталась одна. Избушка молчала, даже она. Я сползла на пол, хвост тяжело лег, холодный и бесполезный. Я закрыла лицо руками, молодыми, красивыми, и расплакалась. Плакала я тихо, даже не всхлипывала, просто сидела, уткнувшись лбом в ладони, и чувствовала, как слезы капают на дощатый пол. Он отзывался теплом. Баня была натоплена как надо. Лад всегда делал все основательно. И от этого становилось только хуже. Хвост тянул вниз, будто кто-то придавил меня к земле. Он был настоящим, тяжелым, чешуя гладкая, холодная, чужая. Я провела по ней пальцами, и тело отозвалось, как от прикосновения к себе, только не ко мне. Дышать было странно, не больно иначе. Грудь поднималась слишком высоко, будто легкие искали воду, а не воздух. Я попыталась встать. Глупая идея. Хвост не слушался. Он просто лежал. Красивый, сильный, абсолютно бесполезный на суше. Я неловко дернулась, поскользнулась и снова осела на пол, больно ударившись плечом о стену. Вот тогда и пришло понимание. Не морок. Не временно, не сейчас пройдет. Это тело мое. «Я», — прошептала я, но голос сорвался, — «я теперь такая». Снаружи хлопнула дверь избушки. «Так», — раздался ее голос, уже совсем другой. Без язвительности, без шуточек, ясно. Я не подняла головы. Избушка не стала ахать, не стала причитать. «Вода нужна», — сказала она деловито, — «много, сейчас». Рядом с моим боком кто-то осторожно пододвинул ушат. Вода плеснула, теплая, почти горячая. Я машинально опустила в нее ладонь, и тело отозвалось облегченным вздохом. «Не реви», — сказала избушка жестко, — «реветь потом будем, сейчас держись». Я хотела ответить, не смогла. «Значит так», — продолжила она, — «ты лежи, не двигайся, не думай. Я бегу». «Куда?» — выдавила я. Избушка фыркнула. «К умнику нашему, к торговцу мечтами, к Ивану твоему». Воздух дрогнул, Снаружи послышался быстрый решительный топот куриных ног. Избушка ушла. А я осталась в бане, в воде, в новом теле, которое было слишком молодым, слишком красивым и слишком не моим.